Горячий сухой ветер Санта-Анна дул вдоль бухты Лос-Анджелеса. Гарри въехал с открытыми окнами. Пиджак брошен рядом на сиденье. На нем сверху скомканный галстук. Фары высвечивали зеленые холмы, покрытые облетевшими деревьями. Между холмами пальмы. Кругом непроглядная летняя тьма калифорнийского февраля. Для Гарри в этом не было ничего необычного. Он ехал, мурча про себя песенку Марка. «Когда-нибудь я запущу по телесети запись этой песенки». И ее услышат 3/4 деловых людей Лос-Анджелеса и Беверли-Хиллз. Наполовину расслабившись, он мечтал. Грезы рассеивались лишь когда впереди идущая машина замедляла ход, и как на волнах раскачивались вспышки тормозных огней. На вершине холма он свернул направо, к Малхолланду, затем снова направо, в Бенедикт-каньон, съехал немного вниз по холму и опять повернул направо, к Лису. Переулок Лисы был одной из немногих коротких улочек, образованных построенными лет 15 назад домами. Один из этих домов принадлежал Гарви. Благодаря Пасадинской кредитно-сберегательной компании. Чуть далее по Бенедикт-каньону был поворот на Силио-Драйв, где Чарли Мэнсон доказал всему миру, что цивилизация – вещь хрупкая и недолговечная. После ужасного воскресного утра 1969 года на Беверли-Хиллз не осталось дома, где не было бы ружья или сторожевой собаки. Просроченные разрешения на ношение огнестрельного оружия были возобновлены в считанные дни. И с тех пор, несмотря на пистолет, Гарви держал ружье и собаку. Лоретта мечтала уехать отсюда. Ей хотелось жить в безопасности. Дом. Большой белый дом с зеленой крышей. Дом с фасада, украшенный газоном, раскидистым деревом и маленькой верандой. Его можно было хорошо продать. Это самый дорогостоящий дом этого квартала. Но Гарви отлично понимал, что самый дорогостоящий – понятие относительное. К дому вела обычная подъездная асфальтированная аллея. Не огромная круглая площадка, как у дома напротив. Не сбавляя скорости, Гарри повернул к дому. На подъездной аллее замедлился и дал радиосигнал для открытия двери. Машина как раз подъехала к дому, когда дверь, уехав вверх, открылась. Гарри мысленно поздравил себя за превосходный расчет времени. Дверь гаража закрылась за ним, и он позволил себе мгновение отдохнуть, сидя в темноте. Гарри очень не любил ездить по улицам тогда, когда они запружены машинами. Но тем не менее, чуть ли не каждый день, причем дважды, ему приходилось ездить именно в эти часы. «Надо принять душ», – подумал он. Затем вылез из машины, вышел снова на улицу и пошел к черному ходу. «Вы, Гарви?» – прозвучал похожий на мычание баритон. «Я», – ответил Гарви. Волоча за собой грабли, по газону своего дома к нему шел Гордон Вэнс, сосед Рэндлов слева. Он облокотился на забор, и Гарви сделал то же самое. При этом ему подумалось, что это карикатурно напоминает болтовню домохозяек. Только Лоретте не нравится Мария Вэнс, и к тому же трудно представить, чтобы они беседовали, облокачиваясь на забор. «Горди, как идут дела в вашем банке?» Губы Гордона дрогнули, изобразив на мгновение улыбку. «Нормально. Однако подготовка ваша недостаточна для того, чтобы делиться с вами впечатлениями о ходе инфляции. Но вот что, вы не смогли бы освободиться на выходные, с расчетом на то, что можно было бы совершить пешую прогулку, со скаутами, по снегу?» Уже одно это звучит здорово. Чистый снег. С трудом верится, что не более чем в часе пути в лесах Анжельских гор лежит глубокий снег, и среди сосен и елей свистит пронзительный холодный ветер. Не более чем в часе, а мы стоим здесь, в темноте, в одних рубашках с короткими рукавами. Скорее всего, нет, Горди. У меня появилась хорошая работа. Господи, надеюсь, что она у меня появилась. Вы уж лучше не рассчитывайте на меня. А как насчет Энди? С расчетом на то, что я назначил бы его предводителем передовой группы в этой вылазке. Он еще немного молод для этого. Но не совсем. Опыт у него уже есть. А сейчас со мной будут в основном новые ребята, для которых это будет первая вылазка. Так что можно назначить Энди. Хорошо. Тем более, что занятий в школе у него сейчас нет. А куда вы собираетесь идти? На Клаудберт Саммит. Гарри широко улыбнулся. Хотя он ни разу не видел лаборатории Хамнера, расположена она была неподалеку от этого места. В путешествии он, должно быть, проходил мимо нее с дюжину раз. Последовало обсуждение деталей. Поскольку дует Санта-Анна, то снег, не считая вершин, везде растаял. Но на вершинах, конечно же, он остался. Сугробы там, как на севере. Гордон и дюжина скаутов. Звучит это, как забавная шутка. Но это и было забавой. Знаете, Горди, Гарви уныло покачал головой. В дни моего детства пеший поход на Клаудберст занимал целую неделю. А теперь туда можно доехать за час. Прогресс? Да уж, но это и в самом деле прогресс, не так ли? Имея в виду то, что теперь можно съездить с утра туда, а потом успеть на работу. Да, верно. Черт возьми, как мне хотелось бы пойти с вами. В условленное время на своих машинах они отправятся в путь. Сначала час езды, потом пойдут пешком. Потом, достав из рюкзаков все необходимое, разобьют лагерь. И будет гореть сырое дерево в походном костре. И обезвоженная консервированная пища. Для туристов на вкус будет как амброзия. И кофе. И ночь. И ветер, от которого некуда скрыться. И ты слушаешь, как он свистит над тобой. Однако к комете все это не имеет ни малейшего отношения. Как жаль, что не могу. Ладно, я сам поговорю с Энди. Проверьте только снаряжение для моего похода. Хорошо? Конечно. На уме Гордона было еще кое-что, что ему хотелось сказать. Не позволяйте Лоретте снаряжать сына. По горам тяжело ходить и так, без того барахла, которое она ему навяжет. Грелки, запасное одеяло, возможно, даже будильник. Гарри вернулся обратно в гараж, за курткой и галстуком. Выйдя из гаража, он пошел теперь другой дорогой, на задний двор. Он подумал, а что если спросить у Горди, как вам нравится название, принадлежащий Горди Бан? Судя по тому, как выглядело его лицо, когда Гарри упомянул о банке, это бы не прошло. Там какие-то трудности, временные затруднения. На заднем дворе за бассейном Энди играл сам с собой в баскетбол. Рэндалл остановился и молча наблюдал за ним. Мгновение ока прошел должно быть год, а кажется, будто за неделю. Энди превратился из мальчика в... превратился в фигуру из палок. Теперь он руки и ноги, и длинные кости, предназначенные для баскетбола. Энди резко сорвался с места и с изысканной расчетливостью бросил мяч. Пританцовывая, поймал прискакавший назад мяч, переменил позицию, постукивая им о землю, и снова взорвался в великолепном броске. При этом Энди не улыбнулся, а лишь удовлетворенно кивнул. «Мальчишка неплох», – подумал Гарри. Штаны на Энди были новые, но лодыжек они уже не прикрывали. В сентябре ему исполнится 15, и пора будет поступать в высшую школу. Надо будет отправить его в Гарвардскую мужскую высшую школу, лучшую в Лос-Анджелесе. Только на то, чтобы получить в ней место, уйдет целое состояние. А на зубного врача уже и сейчас уходят многие тысячи. А потом будут уходить еще больше. И насос для накачки воды в бассейн издает какие-то странные звуки. И клуб электронной музыки, в который вступил Энди, как раз перед тем, как парню захотелось иметь собственный небольшой компьютер. Но кто может порицать его за это? Рэндалл тихо вошел в дом, довольный, что Энди не заметил его. Подросток – потенциально ценное имущество. Он может работать, помогать тянуть лямку. Груз забот можно будет разделить, переложив часть на юные плечи, и мужчине станет легче. В мусорном ведре на кухне – оберточная бумага. Значит, Лоретта делала покупки. Рождества без расходов не бывает, и на письменный стол Гарви лягут новые счета. А по радио он слышал отчет фондовой биржи. Акции падают. Лоретты нигде не было видно. В раздевалке перед ванной Гарви содрал с себя одежду и забрался под душ. Бившая сверху горячая вода смывала с него напряжение. Мозг Гарви отключился. Ему представлялось, что он кусок мяса, обмываемый струей воды. Всего лишь. Как если бы его мозг действительно отключился. Совесть у Энди есть. Бог свидетель. И никогда не заставлял его чувствовать себя виноватым. Но дисциплина, конечно же. Наказывал, ставил в угол, даже шлепал. Но когда наказание закончено, оно закончено. Вины больше не существует. Но что такое вина? Он же все знает. Если бы Энди стало известно, сколько он мне стоит в долларах и центах, в годах моей жизни, если бы ему стало известно, что именно из-за него я живу так, как живу, сидя в дерьме, держась за эту проклятую работу и гоняясь за премиями, которые позволяют нам держаться на плаву, что сделал бы Энди, если бы ему стало все это известно? Сбежал бы, стал бы подметать улицы Сан-Франциско, пытаясь вернуть мне эти деньги. Как, однако, чертовски хорошо, что ему ничего этого не известно. Сквозь шум воды прорезался чей-то голос. Рэндалл вынырнул из мира своих размышлений и увидел Лоретту, улыбающуюся за стеклом дверцы душа. «Эй, как дела?» – сказала она. Он помахал ей рукой. Лоретта восприняла это как приглашение. Рэндалл смотрел, как она медленно раздевается, похотливыми движениями снимает с себя одежду. А потом, быстро, чтобы вода не брызгала наружу, она проскользнула в дверь душа. И это была не среда. Гарви обнял ее. Они поцеловались. И вода била по их телам. Но это была не среда. «Как дела?» – спросила она. С самого начала их знакомства он научился читать по ее губам, во что она не верила до сих пор. «Думаю, они согласятся», – ответил Гарви. «Не вижу, почему бы им не согласиться. В этом не было бы смысла. Если они будут медлить, то эту тему перехватит CBS». «Верно. Магия души и секса исчезли. Разве нет способа объяснить им, что они поступают глупо?» «Нет». Гарри повернул вентиль, и вода потекла тоненькой струйкой. «Почему нет?» «Потому что они и сами это знают. Но играют они в ту же игру, что и мы. Все зависит от тебя, если бы ты хоть раз настоял на своем». Под душем волосы Лоретты намокли и потемнели. Обняв его, она смотрела ему в лицо. Смотрела так, как если бы пыталась убедить его. Он должен настоять на своих принципах и заставить начальство осознать допущенные им начальством ошибки. Да, все зависит от меня. Поэтому если что-то и пойдет не так, именно на меня повалятся шишки. Повернись, я потру тебе спину. Она повернулась к нему спиной. Гарри потянулся за мылом. Его мыльные руки заскользили по коже спины Лоретты медленными осторожными движениями. Но при этом он думал. Разве ты знаешь, что они могут со мной сделать? На улицу они меня никогда не выкинут. В один прекрасный день меня переведут в другой кабинет, поменьше. Затем заберут ковер. Затем уберут телефон. Пройдет время, и обо мне уже никто ничего не услышит. Все забыли, что я вообще существую. А ведь сейчас мы тратим каждый заработанный мною цент. Ему всегда нравилась спина Лоретты. Гарри переворошил свои мысли, не появилось ли в них вожделение, и ничего не обнаружил. Такой она была с самого начала, всю свою жизнь, ничего не боявшаяся. Она просто не понимает. Марка я могу переспорить, и он будет пить мое пиво и говорить о чем-нибудь другом, если я дам ему понять, что на эту тему беседовать не желаю. Но Лоретте я дать понять этого не могу. Так что мне сейчас нужно? Выпить? Лоретта помыла ему спину. Затем они вытерли друг друга купальными полотенцами. Она еще раз попыталась объяснить ему, как справиться со сложившейся ситуацией. Она понимала, что что-то идет не так, как надо. И, как обычно, пыталась понять, что именно. И пыталась помочь. Десятки тысяч оборотов позже, когда по земле, стиснутой мертвой хваткой ледникового периода, начали распространяться люди, черный гигант снова появился на ее пути. Комета сейчас была заметно больше, чем прежде. Тысячи миллионов лет она росла, собирая по дороге снежные комья. Теперь она достигала 4,5 миль в диаметре. Жар инфракрасного излучения планеты разогрел ее поверхность. В центре кометы вскипели водород и гелий и стали просачиваться наружу. Окруженный кольцами черный диск затмил крошечное солнце. Этот диск занимал треть неба и источал жар. Планета прошла мимо и вновь воцарилось спокойствие. Раны, нанесенные ей этой встречей, комета залечила. Столетия и миллионы лет не значат ничего в кометном гало. Но час этой кометы пробил. Черный гигант сбил ее с орбиты. Медленно, влекомая слабым притяжением Солнца, комета начала свое падение внутри гигантского вихря.